Здравствуйте. Звонок из Сбербанка России. Наш разговор будет записан. Я могу услышать Сергея Сергеевича? Соедините с оператором. Минуту. Сейчас я переключу вас на профильного специалиста. Здравствуйте. Сбербанк России. Старший специалист Мотова Дарья Михайловна. Сергей Сергеевич, это вы? Добрый вечер. Вы разговариваете с Сергеем Сергеевичем? Да, это я. Говорите. Что, диалог наш записывается, звонок поступает в Центр по работе с проблемной задолженностью по поводу кредитных обязательств. Сумма задолженности у вас сейчас по всем вашим обязательствам составляет 472 350 рублей. Так как до сих пор идет нарушение договора, согласно 307 статьи Гражданского кодекса, банк возлагает на вас обязанность закрыть задолженность в течение 2 дней. Каким способом будете оплату проводить? Я понял ваш вопрос, уважаемый сотрудник Сбербанка. Задолженность моя составляет 472 556 рублей. Я, наверное, буду думать, как решать этот вопрос. Ну, а задолженность уже с января, февраля, почему не решали этот вопрос раньше? Да, действительно, у меня задолженность уже с января 2020 года. И я не знаю, наверное, я буду как-то решать этот вопрос. Но вы должны понимать последствия неоплаты. У вас так уже длительная задолженность. В случае неоплаты банк вправе будет передать дело на следующее взыскание и выставить вам требование досрочного погашения. Да, совершенно верно. Банк имеет право взыскать с меня денежные средства, поскольку я... Сергей Сергеевич. Это я. Что вам нужно? Вы готовы вообще вести диалог? Меня зовут Сергей Сергеевич. Я абсолютно готов с вами разговаривать. Я вас слушаю. Что вы хотите? Вы вроде взрослый человек. Я уже уточнил, по какой причине вам звонит банк. А что, да, совершенно верно. Совсем недавно мне звонил робот и представился как... Сергей Сергеевич. Это я, да. Говорите, что вам нужно. То есть вы не готовы вести диалог? К сожалению, наша система не очень оперативно разрабатывает. Может быть, вы хотите поговорить с настоящим человеком? Сергей Сергеевич, я слышу, что вы человек. Хватит притворяться. Прекрасно понимаю, что вы человек. Просто не хотите вести диалог по поводу задолженности. Из-за этого вы сейчас вводите меня в заблуждение, притворяясь роботом. Вы хотите поговорить по поводу задолженности Сергея Сергеевича напрямую? Вас соединить с сотрудником? Вам вопрос однократно, согласно 30-му федеральному закону. Диалог вы не готовы вести. До свидания. До свидания. Всего доброго. Удачи и хорошего настроения. Но если вы все же захотите поговорить... Сергей Сергеевич. От личности многое зависит. И когда говорят, а чего я один могу? Запомните, и один в поле воин, если он, человек с большой буквы, владеет знаниями, один очень много может сделать. Не то, что в жизни города, в жизни страны, в жизни человечества.